Глава 16. Песни лились одна за другой, народ наконец успокоился. Прежние противники уже чокались кружками, ненароком морща от боли свои разбитые, рассвеченные фингалами лица. А трактирщик тихо, но бурно обсуждал с особо буйными проблемы компенсации за поломанные стулья и разбитые кружки. Клиенты вяло возражали, пожимая плечами, потом доставали кошельки и ссыпали в подставленную руку требуемую сумму. Влад подозревал, что основным аргументом хитрого хозяина было то, что он больше не пустит проштрафившегося человека на представление. К магу тихо подошла Арина и села рядом. «Молодец, хорошо сработал. Мы 500 золотых загребли, больше, чем за все представление в несколько раз. Вообще-то было еще больше, но часть пришлось отдать трактирщику за посредничество. Ты верно сказал, мы не могли ставить напрямую, точно бы заподозрили жульничество». Девушка улыбнулась и опять завела неприятный для Влада разговор. «Откуда Борин знает эти песни? Ты научил. Я никогда таких не слыхивала. А откуда их ты узнал?» Влад изменился в лице и довольно холодно ответил. «Арин, тебе это надо? Зачем ты задаешь вопросы, на которые я не могу или не хочу отвечать? И самое интересное, что ты не ждешь ответа, так как знаешь, что я не отвечу. Тогда к чему это все?» «А вдруг ответишь?» — усмехнулась Арина и прищурила правый глаз. «Я же должна знать, кто работает у нас в труппе. Это вопрос безопасности, по-другому и быть не может. Впрочем, чувствую, ты у нас долго не задержишься», — проницательно добавила она. «Еще раз повторяю, не подставь нас, мы к тебе отнеслись как к брату. Хе, в общем, по-доброму, так что давай не наплюй нам в душу, ладно?» «Ладно», — усмехнулся Влад. «Постараюсь плевать в сторону». «Что-то мне подсказывает, что плохо придется тому, в чью сторону ты плюнешь. Ну да ладно. Теперь слушай. Сейчас я объявлю последний номер и встану к счету, а ты будешь метать ножи рядом со мной. Постарайся меня не задеть, я тебе это уже говорила. Этот номер все любят. Увидишь, сколько денег накидают. Чтобы нагнать жути, мы сделаем инсценировку. Подставной человек крикнет из зала, что это все слишком просто, и что пусть метатель выпьет ковш крепкого вина, а потом попробует попасть в цель. Ты соглашайся, вино будет разбавлено, фактически одна вода, компот. Но ты должен изобразить, как будто еле держишься на ногах. Опять начнут делать ставки, мы снова снимем куш. Все понял?» «Понял», — уголками губ улыбнулся Влад. «Умеешь ты выжать деньги из народа». «А то ж, с пеленок на сцене. Что ты хотел? Сами о себе не позаботимся, кто нас покормит? Самое обидное бывает, когда вот так выжимаешь деньги, надрываешься, а потом какая-нибудь сволочь тебя ограбит или обворует. Ты видишь, сколько надо труда и умения, чтобы создать представление, раскрутить народ, организовать дело? Все непросто. Ну все, пошла я готовиться к представлению». Арина встала и объявила в перерыве между песнями Борина. «Господа, сейчас будет смертельный номер. Только для вас, живая мишень. Запасайтесь вином, закусками, но не удивляйтесь, если они не полезут вам в горло. Номер смертельно опасен. Сейчас я уйду, но ненадолго, а вы ждите, надейтесь, не пожалеете». Зрители зашумели. Они наверняка знали, что такое живая мишень, забегали официантки, а к трактирщику с его расчетной доской потянули желающие сделать ставки. Арина ушла вместе с Маркой, и минут через 20 они снова появились на импровизированной сцене. Арина по-прежнему была в длинном плаще, но другом, тонком, кожаном, с капюшоном, закрывающим ее голову так, что не было видно ничего, кроме поблескивающих глаз. Влад поднялся с места и направился туда, откуда будут метать ножи. Арина встала перед щитом, в шаге от него, ее сестра позади. Мишень сделала рывок руками и сбросила с себя плащ. Влад чуть не закашлялся, с него даже дыхание сперло, а что тогда говорить о зрителях? В течение 3 секунд все стихло. Люди только молча толкали друг друга локтями и указывали на артистку. Девушка была практически обнажена, за исключением причинного места, свободного от растительности, на котором было прилеплено что-то вроде фигового листка. Ее короткие мальчишеские волосы, стройное мускулистое тело, все было покрыто сверкающим золотистым порошком, и она стояла, как золотая статуя. Потом Влад узнал, что это был специальный порошок, изготовленный по древнему рецепту, безвредный, обычно наносимый на слой ароматического масла. Его легко можно было смыть с помощью мыла, за исключением мельчайших частичек, попавших в поры кожи, но и в этом случае он не вызывал раздражения или воспаления. Соски девушки были слегка покрашены и выделялись на золотом теле, как нарисованные художником ногти, губы тоже были раскрашены. Влад даже удивился, как они с Маркой смогли сделать все так быстро, всего за 20 минут. Решил для себя, что все дело в практике. Не первый же раз они это делают. Арина прошлась под жадными взглядами посетителей, дав себя рассмотреть во всех ракурсах, и встала к щиту, расставив ноги, раскинув руки крестом, тем самым напомнив фигурку с рисунка Леонардо да Винчи. Она застыла, как золотая статуя. Влад сглотнул неожиданно набежавшую слюну и, вынув из перевязи нож, изготовился к броску. Грина встала чуть поудаль и скомандовала: «Начали!» Нож с глухим стуком вонзился рядом с шеей слева. другой через долю секунды справа, третий в притирку с головой вверху. Еще два обозначили границы тела в подмышках, два у самых бедер, а один под глухой стон зрителей вонзился между ног, едва не касаясь того, что привлекло взгляды всех присутствующих. Через несколько секунд все ножи были выпущены, и когда Арина аккуратно отошла вперед, на том месте, где она стояла, остался силуэт девушки, обозначенный стальными клинками. Зрители, которые до этого боялись и дыхнуть, закричали, зашумели, бурно хлопая в ладоши, а Грина накинула на Арину кожаный плащ, укрыв ее от взоров. Затем сборщица пошла по рядам, собирая вознаграждение, и Влад видел, как быстро наполняется котелок, при этом в нем сверкали даже золотые и серебряные монеты. Благодарные подогретые алкоголем зрители не скупились. Тотчас желающие снять возбуждение от созерцания обнаженной красотки расхватали шлюх и бросились в номера, невзирая на явно завышенную цену. Возле лестницы наверх возникла давка из страждущих разрядки. «Ты молодец», — шепнула Владу незаметно подошедшая Арина и тихонько пожала ему руку, ласково проведя большим пальцем по его запястью. «Я даже почти не боялась, когда ты метал ножи. Вообще никогда не видел такой скорости и точности, как у тебя. Иногда я даже не могла уследить за твоими движениями». Она хотела еще что-то спросить, но наткнулась на взгляд Влады и сменила тему на деловую. «Сейчас начнется, будь готов». Влад вначале не понял, что она имела в виду, занятый своими мыслями, и лишь когда из толпы послышался громкий и пьяный голос неприметного человечка в потертой одежде, сообразил, о чем говорила Арина. Кстати сказать, он видел этого человека, или ему показалось, что увидел, но, похоже, это был тот, кто исчез с мешком выигранных монет после первого метания ножей. «Да и чего мы смотрим эту ерунду? Так любой бы смог. Небось, на девке амулеты, ножи мимо-то втыкаются. Никакой опасности нет. Вот пусть попробует выпить кувшин вина, потом покидает в нее, тогда я поверю. Это аферисты, ей бы ничего не сделалось, даже если бы в нее нож попал». «Болван, а где она амулет спрятала?» – захохотал кто-то в толпе. «На ней же ничего нет». «Где-где? В... вот где!» – пьяно засмеялся мужик и встал со своего места. «Пусть дадут мне заглянуть везде, где хочу, тогда я поверю, что амулета нет». «Сейчас прямо», — рассмеялись зрители. «Сейчас она раскорячится, тебе все покажет. Иди проспись, болван». «Не верю», — не умолкал мужичонка. «Пусть докажут, что нет амулета, а после я ей деньжонок кину. А пока не докажут, вот им они деньги», — скрутил дулю мужик. «Хорошо», — крикнула Арина, перекрывая скандал. «Вы проверите, есть у меня амулет или нет. Заглядывать себе никуда я, конечно, никому не дам, кроме своего любовника и лекаря, но сейчас я снова встану к щиту, и Олег бросит нож так, чтобы меня поранить, и это докажет, что никаких амулетов нет». «Докажет», — радостно и пьяно подтвердил неверящий. «Если кровь выступит, значит, амулета нет. А я бы заглянул, и раниться не надо бы было». Зрители засмеялись, и Влад увидел, как тонкий ручеек людей потянулся к трактирщику делать ставки. Ставили, вероятно, на то, есть ли у Арины амулет, и на то, засадит ли метатель нож в ее прекрасный плоский живот или нет. «Только пусть кувшин вина выпьет, вот тогда и посмотрим, настоящий он метатель или нет», — настаивал мужик. «И покрепче вина, не брандыхлисты какой-то, пусть выпьет и покидает свои ножики, а то чего, встал и стоит, кидается, да так каждый может». Мужик плюхнулся на скамью, а зал загудел. Одни требовали, чтобы выполнили условия мужичонки, другие яростно его материли. В трех местах вспыхнули небольшие потасовки, которые быстро погасили вышибалы и кухонные мужики с дубинками. Арина снова крикнула. «Пусть будет так. Трактирщик, дайте кувшин самого крепкого вина. Пусть Олег выпьет и снова метает ножи. Я не боюсь этого. Он великий мастер, даже пьяным в дым может попасть в муху, сидящую на щите. Но после этого развязывайте свои кошельки и не жалейте. Только ради вас. Невероятно смертельный номер. Пей, Олег!» Через зрители передали в руки девушке вино, и Арина подала Владу кувшин объемом не менее литра. Затем, сбросив на руки Марки плащ, она снова отошла к щиту, приняв прежнюю позу морской звезды. Глаза ее были серьезные, когда она проходила мимо, шепнула. «Не бойся, зацепи меня в подмышке, немного крови не помешает. На мне заживет, как на собаке, не беспокойся, зато денег заработаем». Влад поднес к губам кувшин, начал пить и чуть не задохнулся. Их стройная система, похоже, дала сбой, или же трактирщик-свинья поставил на попадание в Арину. Вместо легкого вина в кувшине было крепчайшее 60-градусное пойло, вкусом напоминающее ямайский ром. Влад не перестал пить и уже допил практически до конца, когда на него налетел один из зрителей и вырвал кувшин с криком: «Я сейчас проверю, может, вода какая-нибудь!» Он отхлебнул жидкости со дна кувшина и закашлялся. Это же южная ночь, она горит, как факел. После кувшина такого пойла не то что метать, помочиться сам не сможет без посторонней помощи. Гляньте, пробуйте». Недоверчивый зритель передал кувшин по рядам, и люди стали отхлебывать вино. Они начинали кашлять и крутить головами, рассуждая, сможет или все-таки не сможет. Ручеек желающих поставить на проигрыш или выигрыш превратился в бурный поток, а к Владу подошла Марка и с тревогой спросила. «Что и правда южная ночь? Как так оказалось, я ведь сама разбавляла легкой виноградной водой. Или врут?» «Не врут», — помотал головой маг. «Скорее всего, подменили, пока передавали Арине. Или трактирщик, или кто-то из гостей поставили крупную сумму на то, что я засажу ей нож в живот. Не бойся, ставьте кругленькую сумму на меня, мы выиграем, как и планировали». «Да как мы выиграем? Ты же на ногах не стоишь. Мне не хватало еще потерять сестру из-за каких-то дурацких металлических кружков. Денег-то мы еще заработаем, а вот сестру я новую не куплю. Я останавливаю это дурацкое дело». «Не дергайся. Я совсем не пьян, притворяюсь», — процедил Влад, сквозь зубы пошатнулся, изображая мертвецки пьяного человека. «Скажем так, я очень крепок на алкоголе, практически не пьянею. Зато теперь они точно уверены, что я не то что ножом, рукой в карман не попаду. Подводи меня к месту и иди делать ставки. Арине ничего не говори, чтобы не волновалась. Все в порядке». «Ну смотри, если ты засадишь в нее нож, я сама тебя убью», — серьезно пообещала Марка и ушла. Через несколько секунд она уже затерялась в толпе зрителей, и Влад был уверен, что сейчас кто-то из неприметных человечков побежит делать ставку от ее имени. Арина спокойно смотрела на Влада, покачивающегося на огневом рубеже, и не подавала признаков волнения. Ее высокая упругая грудь незаметно поднималась в дыхании, что можно было увидеть только острым взглядом. Издалека казалось, будто у щита замерла прекрасная золотая статуя, до мельчайших подробностей имитирующая человека. Наконец шум стих. В этот раз трактирщик не стал кричать, что ставки сделаны. Как-то стыдно, видимо, признаваться, что принимал ставки на то, попадет ли метатель с пьяну ножом в сердце девушки или нет. В любом случае ставки были сделаны, назад дороги нет. Арина медленно подняла руки в стороны, кивнула метателю и застыла, глядя прямо перед собой. Влад покачнулся и чуть не упал, до тонкости изображая пьяного. Он ожидал, что кто-нибудь сейчас прокричит: «Остановите, что же вы делаете, он же сейчас ее убьет!» Но нет. Не прозвучало ни звука, и искоса глядя на возбужденные лица зрителей, ничего кроме нетерпеливого ожидания и похоти он не почувствовал. Взяв нож в руку, он опять покачнулся, замахнулся и потерял равновесие, упав на скамью. Подбежавшая Марка его подняла и стала придерживать сзади, подпирая плечом, как шатающуюся стену. Влад опять замахнулся, нож ласточкой, вылетев у него из руки, воткнулся точно рядом с промежностью Арины, не шевелясь, смотревшей вперед. Второй нож выше головы, третий, четвертый, пятый нож рассек кожу в подмышке Арины, и по ее гладкому боку скатились капельки крови. Это было очень красиво. Красные капли, похожие на брусничины, катились по золотому боку статуи, потом по бедру и, падая на некрашенный пол, впитывались в высохшее дерево. Девушка даже не поморщилась от боли, а Влад продолжал методично засаживать ножи в щит, не забывая изображать потерю равновесия. Само собой, алкоголь уже давно был расщеплен системой регенерации, и с самого начала у мага не было и намека на опьянение, но девушки этого не знали, и он удивлялся их стойкости и вере в него, незнакомого человека. Может, это был своеобразный фатализм, типа «будь что будет»? Может быть. Как оказалось, и в этот раз они выиграли больше 500 монет. Плюс ко всему, благодарные зрители накидали полный котелок. Девушки взяли Влада под руки и повели наверх отсыпаться. И он, с трудом перебирая ногами, промычал зрителям что-то вроде «всем пока», отчего они радостно заревели, довольные представлением. Музыкант снова начал играть, а Влад, уже невидимый из зала, мягко освободился от рук провожатых и спросил у Арины: «Не больно? Я тебя не сильно задел?» «Нормально», — поморщилась она. «Царапнул. В самый раз. Заживет. Бальзамом помажу и пройдет. Выступать не мешает. А ты молодец. Я даже слегка напугалась, думал, ты правда пьяный. Марка, как ты умудрилась все так хорошо обстряпать? Они не подумали, что в кувшине почти одна вода. Как вы сумели подменить кувшин, когда отдавали зрителям?» «А мы не подменяли», — напряженно ответила ее сестра. «В кувшине была южная ночь. Как эта сука подменила кувшин, чтобы он тебе гарантированно засадил нож в живот? Узнала бы, кто ты сделал, яйца бы ему оторвала. Вот твари, хотели денег на тебе сделать». «Южная ночь?» — недоверчиво протянула Арина, глядя расширенными глазами в лицо Влада. «И ты стоишь на ногах, выпив кувшин этого пойла? Ай!» Она прикрыла рот рукой и тихо опустошенно сказала: «Я сейчас обмочусь от страха. Если бы я знала про вино, никогда не позволила бы тебе метать ножи. Всегда подозревала, что эти наши аферы когда-нибудь закончатся дурно. У меня даже ноги затряслись. Марка, ты дура, что ли? Что ты его не остановила?» «Но все же закончилось хорошо», — подмигнул Влад, отпирая дверь в свою комнату. «Я ж сказал ей, я не пьянею, организм у меня такой. Я не мог промахнуться, тем более, что она обещала меня убить, если я тебя зарежу». «Она может», — усмехнулась Арина, ласково глядя на сердитую Марку, пытающуюся что-то сказать. «Ладно, ладно, сестрица, извини. Ты все верно сделала. Но только я бы не хотела повторения. Ей, если бы я узнала, не будем об этом. Отдыхай. Теперь будем каждый день выступать, и, надеюсь, скоро нас вызовет сам барон. Слухи после этого выступления разнесутся везде, где только можно. Отлежишься. Можешь спуститься вниз, поужинать. Сможешь? Впрочем, о чем это я? Ну все, а мы с девчонками в мойню. Надо смыть эту пакость, да и пропотели, как наша лошадь в грязи. Не хочешь к нам присоединиться? Нет? Ну отдыхай». Владу показалось, что на ее лице промелькнуло сожаление от того, что он отказался идти с ней в баню, и, прощупав ее эмпатически, он ощутил острое сексуальное желание. Усмехнулся, похоже, девушка крепко запала на него. Как и ее сестра, тоже кидающая недвусмысленные взгляды через плечо Арины. Влад проследил взглядом за девушками, прикрывающими дверь, и подумал, а почему нет? Они свободны, имеют право спать с тем, с кем захочется. Как и я, в общем-то. Увы, моя законная супруга очень-очень далеко отсюда. Его охватил приступ ностальгии по родному дому, по жене, оставшейся в одиночестве, в мире, полном равнодушных и злых людей. И ему захотелось попробовать что-то сделать, как-то помочь ей, оставшейся так далеко. Он достал из мешочка на поясе две золотые монеты, подошел к двери, запер ее на ключ и приставил себе стол, стоящий у окна с видом на забор, увитый виноградом. Рядом торчит холодильник «Индезит», дебильное порождение неизвестных бракоделов. Не прошло и года после приобретения, как у него отвалились резинки-уплотнители, а в летнюю жару этот мерзкий супостат отказывался холодить на полную мощность. Влад так ярко представил дверцу ненавистного холодильника, магнитики на нем, что стряхнул головой, избавляясь от наваждения. Он как будто увидел кухню со всей ее обстановкой, стенкой, микроволновкой, шатающимся индезитом и обеденным столом, сделанным под дерево. Он даже отметил царапинку на нем, сделанную острым ножом, причем неизвестно кем. Расследование не дало результатов, и мысленно проложил вектор портала прямиком на этот стол. Затем сосредоточился и метнул монеты через портал. Монеты исчезли, но попали ли они куда надо, он не знал. Решил для себя, что будет теперь переправлять золотые монеты на стол жене при первой же возможности. Попадут они туда или нет, неизвестно, но вдруг попадут. Его время от времени охватывала тоска по дому, которую не могли развеять никакие удовольствия, никакие встряски. Он всегда помнил о покинутой родине. Вот только при всем желании вернуться туда сейчас он не мог, даже если бы это было возможно. Разве мог он бросить людей, которые ему доверились, которые ожидают от него правильных решений и разумных действий? Разве мог он оставить страну под гнетом страшных завоевателей-викантийцев? Не уберечь людей от подземных ящеров? Нет. Влад был слишком ответственным человеком. Не было гарантии, что он попадет туда, куда нужно, в свой мир. Но даже если и попадет, сможет ли он вернуться обратно в Истрию? Так что прежде чем он сделает попытку вернуться домой, он должен почистить хвосты. И никак иначе. Влад лег на постель, закинув руки за голову, и закрыл глаза. В мозгу мелькали картины дня. Вроде немного времени прошло с того момента, как он вылетел из своего замка, оказалась целая вечность. Новые люди, новая жизнь. Ему понравилось хоть немного пожить чужой жизнью, решать только за себя самого. Груз ответственности за других очень тяжек. Незаметно он уснул и проснулся только тогда, когда в дверь постучали. Он спросил, кто там? Ответа не дождался, распахнул дверь. В коридоре стояла закутанная в покрывало Арина и испытующе смотрела на него. «Пустишь?» «Хм, проходи», — не удивился Влад. Что-то подобное он ожидал. «А что, Борин не придет?» «Я сказал ему в комнате у девчонок ночевать. Давай сдвинем кровати. Я не люблю спать на такой узкой, да еще вдвоем». «А ты не спросила меня, хочу ли я спать с тобой вдвоем?» — усмехнулся Влад. «А ты не хочешь? Врешь», — улыбнулась Арина и сбросила с себя покрывало. Она была абсолютно обнажена, не считая ног, обутых в сандалии с деревянными подошвами. «Смотри, какая я. Разве меня можно не хотеть?» Задорно улыбнулась Арина и заторопила. «Давай скорее, у меня мужика не было уже 1000 лет. Даже не помню, когда и был-то. Уроды-насильники не в счет. Раздевайся, не строй из себя девочку. Я же видел, как ты смотрел на мою попку. И на все остальное. Ты меня просто насиловал взглядом. Так вот и покажи, что я в тебе не ошиблась». Влад стал снимать с себя рубаху, Арина же, не дожидаясь, когда он сам разденется, встала перед ним на колени и сдернула с него штаны вместе с исподним. Все, что успел Влад перед тем, как она запрыгнула на него, будто пантера, это на всякий случай посмотреть, не больна ли она чем-нибудь. Поберечься вообще-то не мешало. Она была здорова и очень-очень неутомима, почти как модифицированные люди. Выжив его до суха и не один раз, Арина мгновенно заснула у Влада на плече, посапывая как котенок. Небольшой порез на ее боку открылся во время любовных игрищ. Слетел пластырь, которым его заклеили, и на простыне остались пятнышки крови. Влад подумал, кто-нибудь скажет, что я тут был с девственницей, и усмехнулся своим мыслям. Освободив руку из-под посапывающей Арины, он накрыл обнаженную красотку одеялом, подоткнув ей его под бок. Разобрав кровать Бори, на которую они так и не успели пододвинуть его постели, улегся на нее, накрывшись простыней, и в очередной раз заснул. Но через какое-то время он услышал легкие шаги, и длинное упругое тело прижалось к нему настойчиво, требуя внимания и ласки. Он не мог отказать девушке, тем более такой красавице. Она извивалась в ее объятиях, с трудом сдерживая стоны, и только тяжелое прерывистое дыхание в тишине ночи выдавало любовников, да легкий скрип кровати, расшатанный сотнями пар, занимавшихся на их месте тем же самым. Утро застало Влада в объятиях девушки. Проснувшись как от толчка, он погладил ее гладкую спину, отчего она покрылась мурашками, повернувшись к Владу, тихонько хихикнув, сказала: «Не балуйся, боюсь щекотки». И тут Влад ошеломленно обнаружил, что держит в объятиях не Арину, а Марку, ехидно улыбающуюся в рассветном сумраке. «А ты был хорош». «Это как ты попала сюда?» — с удивлением и оторопью спросил Влад. «Я думаю, это Арина ко мне пришла. Вот ты демонша». «А она без мыла в зад залезет. Это же моя сестричка. Вот ты сучка, Марка», — раздался громкий насмешливый голос Арины. «Как попало? Запасные ключи еще никто не отменял. Интересно, сколько ты дала трактирщику за запасной ключ, поганка ты эдакая». «Всего 3 серебряника», — хихикнул Марка. «А что он стоит этих денег? Я бы знала, больше бы дала, лишь бы с ним переспать. А ты чего возмущаешься? Ты спала, мужик был свободен, не стерся же? Тебе бы всех мужиков захапать, я ведь тоже хочу. Не с Бориным же спать? И не на стороне же искать себе любовника. Еще заразишься чем-нибудь, а тут чистый, здоровый». «Откуда ты знаешь?» — с издевкой спросила Арина. «Вдруг он дурной болезнью болен, у тебя нос отвалится». «А то бы ты стал с ним спать, если бы хоть малейшее подозрение было. Небось, всего рассмотрела в подробностях, прежде чем на него запрыгнуть. Я знаю, у тебя чутье, как у собаки, к больным ты на выстрел из лука не подойдешь. Так что давай не рассказывай мне сказки. И вообще, предложение такое. Одну ночь я с ним, другую ты. Или будем сразу, по очереди. Идет?» «А ничего, что я тут присутствую?» — усмехнулся Влад, которого ситуация с девками забавляла и оставляла ощущение какого-то дежавю. «Вы уже поделили меня или мне еще помолчать?» «Молчи!» — серьезно буркнула Арина. «Ты, Марка, курица эдакая, помнишь, как закатила мне скандал из-за того красавчика в Лазутине? А я всего раз с ним переспала, так ты дулась потом неделю. Каждое слово через губу плевала. Это как, по-сестрински?» «Сказала бы, сестричка, ты устала без мужика, так и заболеть можно. На вот тебе Макса, пусть он тебя позабавит. А ты что, вцепилась с ним в волосы, а? Чего молчишь?» «Ладно, ладно, я была не права. Но Олега я хочу и не отстану. Все равно допеку, ты же меня знаешь. Тебе одной не достанется». Марка вскочила с постели, оттолкнув Влада, бросилась к кровати, на которой лежала Арина, встала, уперев руки в боки, и закричала: «Я его хочу! Еще раз повторить!» Арина тоже вскочила с места, тоже встала перед ней в аналогичной позе и тоже закричала: «А мне что, теперь отдавать тебе все, что ты захочешь? Да вот хрен тебе! Вот тебе, вот!» Она сложила фигу и сунула Марке прямо в нос, ненароком ткнув в лицо так, что чуть не выбил ей глаз. Марка завизжала и, проморгавшись, вцепилась Арине в волосы. Та тоже не стала молчать и, бросившись на сестру, свалила ее на пол, где они благополучно устроились. Все это напоминало что-то вроде спарринга с участием голых красоток. Неожиданно дверь распахнулась, и в нее заглянули Грина, Шаван и Барин, державшие в руках ножи и дубинки. Видимо, они решили, что на партнеров совершено нападение. Сестры, увлеченные битвой, не обратили внимания на вошедших и продолжали мутузить друг друга, приговаривая: «Мужика моего захотела, сучка! Вот тебе, вот мужик! А еще двух не надо!» Влад, хохотавший до этого на кровати, справился с приступом смеха и попытался растащить противниц, слившихся в экстазе борьбы, но никак не мог уцепиться ни за одну из них. Одежды на них не было, и он боялся поранить или оставить синяки на их телах. Сам он тоже как-то забыл, что совершенно не одет, и вся труппа наблюдает за его передвижениями. Их соратники, хихикая и приговаривая: «Опять мужика не поделили, а мы вдумали», удалились к себе в комнату. Соперницы, устав возиться на полу, затихли и, тяжело дыша, уселись в разных концах ринга, опершись спинами о кровати и опустошенно глядя друг на друга. Молчание нарушила Арина. «Да демона с тобой от него не убудет. Он меня-то заездил, даже на тебя еще хватило. Если бы слабосильный был, я бы не согласилась. А так пусть себе время от времени с тобой кувыркается. Кстати, он все равно с нами ненадолго, пользуйся, пока можешь». «А теперь-то можно мне слово сказать?» — осведомился Влад и, получив решительный отказ, пожал плечами. «Ну, решили, значит, решили. Пойдемте-ка в мойню, смоем следы ночных приключений, да и извозились вы на полу порядочно». Еще два дня они выступали в трактире со своими номерами. Правда, таких представлений, как в первый раз, больше не устраивали. Арина объяснила, что могут быть проблемы. Такие аферы прокатывают только один единственный раз, когда они приходят в новый город или замок. Но они и так достаточно заработали на двух ставках, так что теперь честная работа. Впрочем, поток денег не уменьшался. В трактире за два следующих дня побывали все, кто не успел посмотреть представление, а также те, кто уже его видел, но еще хотел полюбоваться на красоток и музыканта с метателем ножей. Люди являлись женами, дочерьми, которые строили глазки Владу и Барину. Не раз приходилось отбиваться от замужних женщин, желающих запрыгнуть к псевдо-Олегу в постель. Спать с ними Владу не хотелось. После таких красоток, как Арина и Марка, каждую ночь бывавших с ним, кувыркаться с какими-то дебелыми бабами, свихнувшимися от страсти к приезжим красавчикам, не возникало никакого желания. Впрочем, как он случайно узнал, Барин не брезговал прижать в уголке одну-другую замужнюю красотку, к удивлениям своих соратниц. Он и к Грине с Шаван подкатывал ночью и вроде как имел у них успех. Это их и потрясло, и обрадовало, поскольку решало большую проблему всех женщин труппы – отсутствие мужчин для секса, для здоровья. В общем, замужние дамы и их дочери быстро разочаровались в неприступном метателе ножей и переключились на музыканта, который стал пользоваться еще большим успехом. Ну как же, это же музыкант? Отдаться ему – дело святое. Но, скорее всего, их мужья и отцы так не считали, и Арина стала опасаться закономерной развязки. Барина прихватит на очередной жене или дочери и переломают ребра, а хуже всего руки, пальцы. Она сделала ему строгое предупреждение, и парень успокоился. Слегка. До этого он просто как с цепи сорвался. Влад сам не ожидал такого эффекта от своего внушения о тяге к женщинам и уже раскаивался, что подошел к этому делу с таким простодушным рвением. К барону их пригласили на третий день, когда, встав утром, труппа завтракала. Артисты выглядели слегка осоловелыми после вечерних выступлений, закончившихся далеко за полночь, а также ночных сексуальных игрищ, продолжавшихся до самого утра. Даже Влад с его сверхвыносливостью немного уставал от беспрерывного ночного секса. А девушки были слегка, так сказать, послабее. В трактир ввалился важный господин, который привлекал внимание тем, что на шее у него висел огромный медальон на золотой цепи. При желании можно было бы пришибить даже лошадь, если хорошенько размахнуться, и сообщил. «Я прибыл по велению барона Никайло. Где здесь артисты? Кто главный в труппе?» Он перевел глаза на внушительную фигуру Влада. «Ты главный?» «Нет», — спокойно ответила Арина. «Я главная. Что хотели нам передать, господин?» «Я мажордом барона, господин Неркан. Барон Никайло приглашает вас устроить представление для него и его супруги сегодня вечером, после захода солнца. Вас будет ожидать карета у входа в трактир. Вот ваша плата за представление, это половина, остальное получите после». Неркан бросил на стол тяжелый позвакивающий мешочек, повернулся через плечо и, высоко поднимая ноги в начищенных кожаных сапогах, вышел из трактира. Скоро за дверями заржала лошадь, загремели колеса по булыжной мостовой, и посланник барона отбыл туда, откуда пришел. «А где его, пожалуйста?» – задумчиво сказала Арина, взвешивая мешочек на руке. «Мужлан невоспитанный». Она развязала мешок, и из него на стол посыпались монетки желтого металла. «Золото?» – она пересчитала деньги. «300 золотых. Ого! Наши ставки растут не по дням, а по часам. Это ты принес нам удачу?» Арина радостно посмотрела на Влада и подмигнула. «Если так пойдет дело, мы отсюда уйдем богатыми. А то, может быть, нас возьмут на службу к барону, и мы проведем зиму в тепле, не таскаясь по заледеневшим дорогам. Ух, как я не люблю холод!» Арина поежилась, передернув плечами. «Летом-то хорошо. Даже если нет поблизости трактира или денег на ночевку, встал у ручья, в лесу заночевал, теплые, птички поют. А зимой? Не люблю зиму. Ну что, готовимся, отдыхаем? На самом деле отдыхаем». Арина посмотрела на Влада и Марку, нахмурилась, соображая, что-то тихо добавила. «Если только еще разок». До вечера они отсыпались, ели, пили, разок занялись сексом, вроде как для порядка, в запас. И к вечеру уже сидели одетые для улицы, держа свертки со сценическими костюмами и сложенным на полу щитом-мишенью. Раскрылись двери, и кучер с седыми усами, как будто сошедший со средневековой картинки, вошел и поинтересовался. «Которые тут артисты? Вельно доставить в замок». «Если вельно, забирай вот этот щит и волоки его в карету», — кивнул Влад. «Да вы что, с березы упали? Куда его попру-то?» — почесал затылок кучер. «На крышу, что ли?» «Я не знаю», — пожал плечами Влад. «Хочешь на крышу, хочешь на себе тащи, но нам он нужен, это наш реквизит. Без него представления не будет, и барон тебя не похвалит». «Да мать вашу!» — выругался кучер и кряхтя поднял с пола тяжелый щит. вместе с которым вышел на улицу, цепляя углы и стулья, еще больше матерясь по этому поводу. Артисты последовали за ним и скоро, с хохотом и шутками, погрузились в черную, покрытую лаком карету с баронским вензелем на дверце. Они едва в ней уместились и несколько минут слушали, как кучер затейливо ругался, пристраивая их реквизит где-то на облучке. Наконец карета дернулась, заскрипела и двинулась вперед, подпрыгивая на булыжной мостовой, громыхая чем-то оторвавшимся внизу под днищем. Эта дорога напомнила Владу о его родном городе, который некий комик назвал деревней Гадюкина из-за грязи, обшарпанных домов и улиц, разбитых настолько, что однажды Влад на своей Kia Cerato пробил сразу два колеса. Низкопрофильные шины Ханкуки попали в длинную и глубокую яму с острыми краями. Каждая покрышка стоила 4000. Тогда ему хотелось просто убить дорожников. А еще лучше посадить их на задницу и волоком протащить по всем кочкам. Вот только после этого от самих чиновников, скорее всего, остались бы только наглые воровские морды. До замка ехать было недолго, но Влад порадовался, что они добираются в крытой карете. Дождь лил не переставая, наводя мысль о всемирном потопе. Выйдя на улицу, артисты сразу же забежали под козырек, нависавший над входом в замок барона, чтобы не промокнуть за те минуты, пока перед ними открывают ворота. Карету внутрь не пустили, кучер, достав откуда-то их щит-мишень, прислонил его к стене и быстро ретировался, оставив их одних. Ворота открылись. Из них вышел спокойный, чистый, добротно одетый военный. «Вы артисты. Господин барон с супругой вас ожидают. Слушайте меня внимательно. Как нам известно, вы показываете номера с опасными предметами, ножами, например. Господин барон находится под неусыпной охраной, опасаясь нападения убийц. Поэтому все время, пока идет представление, вы будете под прицелом стрелков. Если вы сделаете резкое движение в сторону барона, подойдете ближе, чем на 5 метров, вас застрелят. Без предупреждения и наповал. Имейте это в виду. К господину барону относиться почтительно, он не любит хамов. При малейшем проявлении неуважения рискуете очутиться в темнице, прежде чем скажете «Ой, а оттуда у нас не выходит». «А что считается неуважением в этом замке?» – невинно спросил Влад, насторожившись. При таких мерах безопасности, похоже, его задача осложнялась, ведь чтобы захватить барона, ему надо подойти к нему близко. «Например, лишние глупые вопросы», – недобро сощурился стражник. «А еще невыполнение распоряжений, просто желание барона и его супруги, баронессы Даоры. Он очень ценит ее мнение, и если вы понравитесь ей, значит, понравитесь и ему. Еще раз, будьте осторожны, когда находитесь рядом с бароном и баронессой. Не протягивайте к ним рук, не продвигайтесь ближе, чем на 5 метров». «А если сами подойдут?» – не выдержал Борин. «Если сами, тогда другое дело», – терпеливо, как идиотам объяснил военный. «Главное, сами к ним не лезьте. Мне неохота потом ползти на стену и выставлять головы очередных идиотов, решивших приложиться к ручке барона. Сейчас мокрые сорваться со стены, расплюнуть». Стражник посмотрел наверх, на стену замка, где улыбались в свете факелов десятки черепов разной степени разложения. Девушки проследили за его взглядом и съежились. Представление уже не казалось им таким простым. Охранник, заметив это, успокоил. «Ну, не переживайте вы так. Будете выполнять все, что вам скажут господа, уйдете с мешком денег, живые и здоровые. Барон любит, когда ему угождают, и награждает хороших слуг. Теперь вы пройдете в помещение караулки, где вас обыщут на предмет скрытого оружия и колдовских предметов, и потом проводят в зал для представления. Булавы и ножи сдайте мне, вам их выдадут, когда вы будете готовы выйти на сцену». Влад молча протянул сверток, где лежала перевязь с метательными ножами, тесаки для жонглирования, булавы и факелы, и после этого вся компания прошла внутрь караулки. Это была большая комната, в которой сидели несколько стражников в полном вооружении и спокойно пили чай, с интересом наблюдая за артистами. Приведший группу стражник приказал: «Все вышли вон». И когда его сослуживцы, нехотя, но довольно скоро покинули караулку, приказал: «Раздевайтесь, я должен обыскать вашу одежду и ваши тела». «Что, и нас тоже?» – возмутилась Марк. «Ощупывать будете?» «И не только ощупывать, но и заглядывать», – невозмутимо парировал военный. «Хоть руки на печке погрей», – хмуро ответила Арина и быстро разделась, оставшись голой. Стражник ощупал все швы одежды, отложил ее на стул у выхода, затем поднял глаза на девушку. «Иди сюда, открой рот, раздвинь ноги, наклонись, теперь присядь так. Все, можешь одеваться». Ловко, как заправский врач-гинеколог, ее прощупал и настал черед остальных артистов. Владу все это напомнило то ли комиссию в военкомате, то ли осмотр в тюрьме, скорее всего, второе. Ощущение не из приятных, когда какой-то мужик заглядывает тебе в задницу и в рот. Наконец, унизительная процедура закончилась, и стражник, споласкивая руки под рукомойником, Влад подумал: «Сучонок, нет бы перед этим вымыть руки, так это он делает после», — сказал. «Не обижайтесь, ребята, никто из чужих не имеет права доступа в замок барона без такого осмотра и без разницы, именитые это ли господа или артисты. Барон давно никого не принимает, а такая система охраны с тех пор, как он поддержал герцога Ламунского в борьбе против Влада. Если бы не такая охрана, возможно, его давно бы уже не было в живых. Этот самый Влад его шибко не любит, спит и видит, как барона уничтожить. «Ага, сплю и вижу», — фыркнул про себя Влад и порадовался, что, идя в замок, не прихватил с собой свой знаменитый перстень с красным алмазом. Как бы он теперь объяснял стражнику, откуда у бедного артиста такое сокровище? А если, ко всему прочему, рядом оказался бы маг, этот перстень-амулет сдал бы его с потрохами. И тогда только оставалось ему одно — прорываться с боем. Он бы выжил, конечно, но вся труппа наверняка погибла. Ему, разумеется, приходило в голову, что можно было бы пробиться мимо стражников, когда они будут на представлении. Прежде чем его нашпигуют стрелами, он уже окажется возле барона. Ну а дальше? А дальше труппу нашпиговывают стрелами на всякий случай, ну и его, само собой. Его-то они взять не смогут, амулета нет, зато магия при нем. Но вот ребята пострадают. В этом случае, правда, ему хватит нескольких секунд, чтобы подчинить барона. Но поднимется шум, гам, который захваченный барон, хотя и сможет остановить своей властью, но все равно возникнет подозрение, что хозяин замка зомбирован. В этом случае его супруга может подстроить что-то вроде отравления или несчастного случая своему муженьку. И дело провально. Начинай сначала. И ребят жалко, и шум нельзя поднимать. В общем, куда ни кинь, всюду клин. Есть только один выход. Неслышно подобраться к барону, причем сделать это так, чтобы никто ничего не заподозрил. Но потом будет гораздо легче. Стражник позвал солдат, стоявших снаружи, и приказал одному из них проводить артистов к месту их выступления. Тот беспрекословно подчинился, и скоро вся труппа зашагала за ним, переходя широкий двор замка, освещенный мерцающим светом редких факелов, трещавших и чадивших под дождем. Они вошли под сень огромных стен, вдоль которых располагалась длинная балюстрада, прошли по террасам и минут через 10 оказались в длинном, освещенном магическими светляками зале. Здесь была устроена настоящая сцена, находившаяся выше, чем остальной зал, но не выше каменного помоста, на котором стоял стол, уставленный различными яствами и напитками. В зале пока никого не было, за исключением нескольких человек-прислуги, среди которых выделялся, как адмирал среди матросов, мажордом Неркан, надменно наблюдавший за работой слуг. Увидев артистов, он неожиданно приветственно махнул рукой и слегка улыбнулся. «Как вижу, прибыли. Если хотите поужинать, вот стол для вас». Он указал на стол, тоже уставленный различными угощениями, попроще, чем на баронском, но тоже выглядевшими заманчиво. Один румяный поросенок с яблоками чего стоил. Этот стол стоял пониже, чем баронский, и метрах в 10 от него. «Вам уже объяснили правила поведения в замке? А, так вот смотрите. Смотрите вон туда». Мажордом показал рукой на отдушины, равномерно покрывающие стены зала черными глазками. «За каждой из них стоит стрелок с арбалетом или луком. Сделайте неверное движение – умрете. А так кушайте, пейте, отдыхайте. Вон там – комната для переодевания. Господа придут скоро, я вас заранее предупрежу». «Распорядитесь, пожалуйста, чтобы на сцену доставили наш щит-мишень и протерли его сухими тряпками. Его надо установить вон там, в углу. И пусть принесут наши костюмы и реквизит – булавы, факелы, ножи. И тратину музыканта не забудут». Мажордом посмотрел на Арину и молча кивнул. Затем он вышел из зала, а артисты остались стоять у стола, заставленного жареным и пареным. «Я что-то уже сомневаюсь, что наше представление у барона нам так уж необходимо», — поежилась Марка. «Все время чувствую, как мне в спину кто-то смотрит и целится. А если у него тетива сорвется?» «Значит, получишь стрелу в свой прекрасный зад», — усмехнулся Борин. «Чего удивляться, богатые они всегда с какими-то причудами. Ну кому, скажи на милость, нужен этот демонский барон? На кой он этому самому Владу сдался? Сидит себе в своей дыре и сидит?» «Кто сидит?» — не поняла Арина. «Влад или барон?» «И тот, и другой. Какого демона им шастать по холоду, когда можно сидеть в теплой комнате, попивая пиво и закусывая пирогом с соловьиными язычками? Вот ты пробовала пирог с соловьиными язычками? Нет, и я нет. А они, этот Влад и барон, пробовали?» «Упущение. Как же это я прожил без пирога с соловьиными язычками? Какой я после этого олигарх?» — усмехнулся Влад и, подойдя к столу, отломил ножку какой-то птички, жареной на вертеле. Сунув ее в рот, он прожевал, сделал удивленное лицо и с удовлетворением констатировал. «А вкусно? Попробуйте этих пташек, они же чем-то еще начинены». «Нет уж», — усмехнулась Арина, — «набивать желудок перед представлением было бы полным идиотизмом. Не хватало нам еще заболевать сцену, когда угощение попросится наружу. Вот после милое дело, хоть обожрить, а до того желудок должен быть пуст и свободен. Это первое, чему учат артистов». «Ну, как хотите, а я сейчас съем, что смогу, остальное надкушу». Артисты рассмеялись незатейливой шутке, а Влад и правда намазал лепешку черной икрой, съел, взял большую гроздь винограда с длинными слегка розоватыми ягодами и стал выплевывать косточки на пол. Так было принято в замках, слуги уберут. Труппа ушла переодеваться. Влад хотел остаться, но Арина поманила его рукой. «Пойдем, я тут тебе один костюм приготовила». Они вошли в комнату сбоку от сцены. Она использовалась именно для переодевания, когда приезжали залетные артисты, как понял Влад. Там стояли скамьи, на стенах висели зеркала из полированной бронзы, натертые до блеска, в которых отражался интерьер комнаты. Арина с удовольствием огляделась по сторонам и сказала: «Если бы мы всегда работали в таких условиях, а то вечно ютишься в каких-то халупах, даже посмотреть на себя в зеркало нельзя. На вот тебе, короткие бриджи в обтяжку, они тонкие, наденешь прямо на голое тело». Она достала из кармана плаща небольшой сверток. «Ага, снимай все. Так, торчит спереди. Так в этом самый смысл и есть. Богатые дамы очень любят, когда у артиста торчит. Если этого нет, приходится заячью лапку подкладывать. Или деревяшку специально, чтобы побольше выглядел. Слава богам, у тебя ничего подкладывать не надо, все в лучшем виде. Наденешь сандалии, они безразмерные, а рубаху не надевай, будешь по пояс голым. У тебя фигура впечатляющая, мускулы так и играют, как у ярмарочного силача. Я не знаю, что там за баронесса, но обычно они очень падки на артистов. Состроишь ей глазки, нас тут на руках носить будут. Но не переборщи. Барон заметит, можем загреметь в темницу или самое меньшее палками отходят до синяков. И такое бывало. И еще, хочу тебя предупредить. Если мне или Марке или другим девушкам придется переспать с бароном, не ревнуй и не устраивай сцен, ладно? Это часть нашей профессии. Откажешься, можешь получить плетей или голову с плеч снимут. А согласишься, и денег дадут, и уедешь весь сытый и довольный. Я не знаю, как ты реагируешь на такие вещи, поэтому сразу предупреждаю. Совершишь ошибку, тут мы все и останемся. На стене, в виде черепов. Понял? Понял, спокойно ответил Влад, хотя на душе у него было не очень спокойно. В роли жиголо в труппе актеров-проституток ему еще бывать не приходилось. Так-то его совершенно не шокировали слова Арины. Он и сам все прекрасно понимал, но понимать одно, а принимать душой, а тем более участвовать в этом, совсем другое. В комнату без стука вошел мажордом. «Господин барон, его супруга и ее наперсницы прибыли. Ожидают вашего выхода. Смотрите, вот этот проход ведет на сцену. Выходите, кланяйтесь, приветствуйте хозяина замка и его супругу и начинайте представление. Вот ваше снаряжение. Кроме как на сцену, с ним никуда не выходить. Выйдите с ножами в зал, вас убьют». Мажордом отступил в сторону и пропустил слугу, нагруженного свертками с реквизитом, и добавил: «Переодевайтесь быстрее, барон не любит ждать. Они пока заняты угощением, но скоро начнут проявлять нетерпение, могут рассердиться». Слуга, таращи глаза на артистов, скинул свертки на стол и убежал, сопровождаемый проклятиями Борина. Он брякнул тротину на стол так, что она жалобно зазвенела. «Идиот проклятый! Разве можно так обращаться с инструментом? Чтоб тебе демоны в зад засунули этот инструмент, когда ты сдохнешь, и потом сыграли на нем похоронную мелодию, придурок!» Артисты быстро, как вымуштрованные солдаты, переоделись. Борин надел костюм министреля, весь в кружавчиках и блестках, сообщив, что вначале будут выступать жонглеры, а уж потом он переоденется в костюм акробата. «Кстати, Олег, я тебя попрошу», — Борин погладил свою тротину, — «когда мы будем выступать с акробатическим номером, поиграй нам, пожалуйста. Так будет и красивее, и нам удобнее. Когда мы в ритм попадаем, выступать легче. Сделаешь?» «Сделаю. Почему нет?» — пожал могучими плечами Влад и тут же пояснил. «А ничего, что я буду по пояс голый?» «Да какая разница? По-моему, им чем артист более голый, тем лучше. Кстати, богачи обычно обожают, когда девушки выступают совсем голыми, так сказать, товар лицом. Иногда даже требуют, чтобы мы сняли с себя все, что на нас надето. Видимо, они настолько уже присыщены, что их мало чего возбуждают. Вот и надеются усилить свое желание таким способом. А нам что? От нас не убудет». Арина и Марко схватили булавы, ножи и факелы и побежали на сцену. Следом за ними вышел Барин, в гримерке остались Грин и Шаван. Они спокойно переговаривались, обсуждая какие-то пустяшные проблемы. А Влад лихорадочно думал, как ему подобраться к барону, не взбаламутив омут и не подставив артистов. Оставалось только одно, и оно ему не нравилось. Ему нужен был не только и не столько барон, а еще и его жена. Ее не так усиленно охраняют, она имеет влияние на мужа, а значит, если он доберется до нее, доберется и до самого барона. Ему нужно соблазнить баронессу. Другого пути нет. Музыка стихла, и со сцены прибежали разгоряченные потные жонглерши. Они были совершенно обнажены и немного задыхались, вероятно, от физических нагрузок. «Заставили раздеться, я так и знала», — мотнула головой Арина. «Ты какого рожна такой темп взяла?» — буркнул недовольный Марко. «Я в таком темпе давно не работала. А если бы выронили булавы и факелы?» «Ну не выронил же. Мы несколько дней до этого работали, ты в форме, так что я на тебя понадеялась. А зато как выглядел со стороны, а, Барин?» — подмигнула Арина. «Молодцы, такого темпа я давно не видал. Вы настоящие артистки!» Барин легонько похлопал в ладоши. «Теперь наша очередь, девчонки, готовы? Олег, держи инструмент. Если ты его сломаешь, я даже с того света к тебе приползу и вцеплюсь зубами в задницу. Или еще куда. Все равно куда. Но будет очень больно, понял?» «Ага», — усмехнулся Влад. «Я готов. Пошли?» Они прошли по коридорчику, наводящему на мысль о тех тоннелях, по которым пропускают на арену зверей, и скоро оказались на большой сцене, метрах в 10-12 от стола барона. Влад стал чуть поодаль, сбоку, и, приготовившись играть, как бы ненароком обвел глазами зал, запоминая каждую мельчайшую деталь. Барон был мужчиной лет 45, с властным губастым лицом и черными густыми бровями. Он производил впечатление человека не очень далекого, но хитрого и вероломного, способного на любую гадость для достижения цели. Он был довольно высокого роста, крепок, и только его красный в прожилках нос указывал на не вполне здоровый образ жизни и пристрастие к зеленому змею. Напротив баронесса, женщина лет 35, с остатками былой красоты, была довольно мила, ее большая грудь так и норовила выпасть из низкого декольте. Она почти ничего не ела и обмахивалась веером, не потому что тут было жарко, а чтобы подчеркнуть свою принадлежность к высшей касте. Ее миловидное лицо было умело накрашено, а то, как она осматривала вышедших на сцену мужчин, облизывая полные красные губы, доказывало, что она довольно сладострастна и не прочь поразвлечься с понравившимся ей самцом. Впрочем, ее муж не отставал в этом деле от супруги и, шепнув что-то на ухо слуге, послал его на сцену. Тот подбежал к изготовившимся акробатам и что-то начал им говорить, после чего барин, пожав плечами, стал снимать с себя обтягивающие лосины, оставшись совсем нагим. Девушки последовали его примеру. Оставив одежду у выхода со сцены, акробаты выстроились в причудливую фигуру, и барин кивнул Владу: «Начинай». Влад слегка растерялся, что играть. Они как-то не договорились, что именно он будет играть. Он подумал и заиграл что-то ритмичное, попурри из различных песен, решив, что потом подстроится под акробатов. Две девушки и парень, стройные и спортивные, начали исполнять такие кульбитые прыжки, что Влад удивленно поднял брови. Барин действительно был отличным акробатом. Сальто, кувырки шли одни за другим. Почувствовав, что артисты начинают уставать, Влад сменил мелодию на плавную, медленную, и акробаты, как будто послушные его руке, перешли к эротическим движениям, изображая что-то вроде группового секса. Все выглядело настолько натурально, что Влад не удивился бы, если бы узнал, что так все и было на самом деле. Наконец номер закончился, и все ушли со сцены, подхватив одежду с пола. Влад с отвращением подумал, что, возможно, и ему придется исполнять номер голышом, тогда как карьера стриптизера его как-то не особенно прельщала. Однако снимать штаны ему не потребовалось. Барон на сей раз не дал распоряжений слуге, а Арина и без того была без всего, как только что родилась, за исключением золотой раскраски. Влад внимательно следил за баронессой. Она смотрела на него, покусывая губы, и время от времени высовывала изо рта кончик языка. Ее взгляд скользил по его телу, опускаясь ниже пояса, а лицо раскраснелось, став похожим на бутон цветка. Даже отсюда, со сцены, Влад чувствовал исходящую от нее волну похоти. Она неистово хотела его. Ну как же, играет на тротине, метает ножи, а какие у него плечи, а ноги, а попа. А, в общем, она, наверное, решила для себя, что этого самца должна будет заполучить в свою постель, причем сегодня же. Баронесса наклонилась к мужу и сказала: «Дорогой, пусть они сегодня переночуют в замке, хорошо? Девушкам надо будет отмыть краску, и парням тоже не помешает вымыться как следует. Они хорошо поработали, мы добавим им за выступление, а утром все решим, верно? Пусть все видят, какие мы добрые и щедрые господа». «Конечно, милые», — барон буквально прожигал взглядом промежность Арины и едва слышал, что ему сказала баронесса. «Пусть ночуют. Мы позаботимся о них. Обо всех». Через час сытых и отмытых в бане артистов развели по комнатам, каждому выделили отдельную. «Так будет удобнее», — сказал мажордом. Влад понимал, для чего удобнее, но, конечно, ничего не сказал и скоро с удовольствием вытянулся на чистых накрахмаленных простынях, ожидая развития событий. Шли минуты, часы, ничего не происходило, и Влад уснул. Проснулся он от того, что кто-то поглаживал его между ног, зажав ему рот рукой. «Тише, глупый, не кричи, тебе со мной будет хорошо». Влад открыл глаза и чуть не закричал от неожиданности. Над ним нависало лицо барона. Маг подскочил на постель, его чуть не вырвало от отвращения. И тут он заметил в комнате еще и баронессу, с удовольствием наблюдавшую за тем, как ее супруг прикасается к телу артиста. «Не беспокойся, мы тебе все оплатим», — хриплым голосом сказала баронесса, и, сбросив с себя пеньюар, влезла на кровать, целуя Влада в губы и поглаживая по ягодицам. «Мы хотим, чтобы ты взял нас как можно жестче. Не стесняйся, мы воздадим тебе по заслугам. Все будет оплачено. Ну же, давай!» Баронесса толкала Влада на своего мужа, а маг тем временем лихорадочно обшаривал эмпатическим зрением пространство. Нет ли скрытых стрелков за окошками? Не стоит ли кто-нибудь за портьерой? Никого не было, и только за дверью чувствовалось присутствие 4 человек. Видимо, там стояли стражники, охранявшие вход в комнату и ожидавшие команды своих господ. «Ну что ж ты не начинаешь?» – досадливо крикнул баронесса, подталкивая Влада к коленопреклоненному мужу. «Ну уже, может тебя возбудить?» «Нет», – усмехнулся Влад, – «я сам справлюсь». Маг ввел баронессу в транс, и она отключилась, как сломанный телевизор, мягко упав на постель в позе убитой птицы. Барон что-то начал соображать, и в этот момент Влад со всей мощью менталиста вошел в ее мозг, как раскаленный нож в масло. Потоком полилась информация о всем тайном и скрытом, что хранил в себе хозяин этого замка, и развлечения с мальчиками и девочками были, среди всего прочего, самыми невинными шалостями, какие только можно придумать. Никайло давно сотрудничал с ящерами, и действительно все его богатство зиждилось на взаимовыгодном партнерстве с этими существами. Но все бы ничего. Вот только время от времени он выбирал здоровых молодых ребят и девушек и отправлял ящерам в качестве инкубаторов для выращивания чудовищ. Это было одним из условий их сотрудничества с ящер-людьми. Узнал Влад и то, какую награду готовил их труппе барон. Все они должны были стать сосудами для вынашивания зародышей монстров после того, как Никайло и его жена насладятся их телами. Оба они были бисексуалы и любили заниматься сексом с другими партнерами в присутствии друг друга. Влад стал с тем, с кого они решили начать. Таково было пожелание баронессы, которой понравился мужественный парень, и она вздумала посмотреть, как тот будет иметь ее мужа. Странно, но извращенные привычки супругов помогли Владу добраться до их мозга. А может, ничего странного нет? Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Минут 20 Влад программировал барона, следя за тем, чтобы ее жена ненароком не вышла из транса. Закончив с ним, уже полностью подчиненным, лишенный собственным волей и готовым совершить любое действие по приказу Влада, он перешел на баронессу, проделав с ней ту же самую операцию, после чего разбудил обоих. «В общем так, барон и баронесса», — сказал он медленно, натягивая на себя простыню, в замке было прохладно, — «вы должны теперь поступить следующим образом». Влад около часа рассказывал им все, что им нужно знать, какие распоряжения отдать. Барон и баронесса, став людьми с измененным сознанием, воспринимали его слова как должное, ничуть не удивляясь тому, что какой-то артист дает им указания. Теперь они были полностью в его власти, и он распоряжался этими могущественными людьми, как хотел. Осталось подчинить еще одного негодяя, графа Рагонора, и сделать это Влад собирался с помощью барона Никайла. Теперь, как он полагал, все пройдет легче. По крайней мере, надеялся на это. Евгений Щепетнов. Военачальник. Текст читал пожилой ксеноморф. Сентябрь 2019-го.